Нужно спешить. Семенов пожалел о том, что последнюю ночь в Мирном не спал. Полночи просидел за делами с Шумилиным, утрясали план дальнейших рейсов на восток, а потом до утра писал письмо домой с подробностями, которые любила Вера. О морском переходе, встрече со старыми друзьями в Мирном, о разгрузке Оби, погоде и пингвинах. Это письмо Вера будет перечитывать много раз, и Семенов не поскупился, накатал 10 убористых страниц. А теперь того сэкономленного сна не хватало. Двое суток без отдыха многовато для человека на куполе. Кажется, лежишь себе в полном покое, а сильными толчками бьется, не успокаивается перетруженное сердце. Нестерпимо болит голова и ноет измученное тело, будто не по днищу, по нему били кувалдой. Семенов нащупал в кармане куртки пачку анальгина, вытащил таблетку и сунул ее в рот, но проглотить не сумел. И слюна не вырабатывалась, и язык, требуя воды, царапал пересохшее небо. Обычно, прежде чем лечь спать, восточники смачивали в воде простыни и сырыми развешивали их наподобие занавесок у постелей. Через несколько часов простыни становились совершенно сухими, но поначалу люди все-таки дышали увлажненным воздухом и засыпали. Дрожа от набросившегося на него холода, Семенов вылез из спального мешка, быстро сунул ноги в унты, налил из термоса чашку теплой тайной воды, запил таблетку и юркнул в мешок. Не сразу, но боль в голове приутихла. Зато вновь появилась тошнота, самая гнусная и ненавидимая восточниками примета горной болезни. Таблетку валидола под язык. Пососал, и вроде бы полегчало. Теперь бы в самый раз хоть на часок вздремнуть. Семенов прикрыл воспаленные веки и приготовился к быстрому забытью, но услышал какие-то хлюпающие звуки и высунул голову. Возле нар, прибитый и жалкий, тихо скулил волосан. Тш-ш-ш. Семенов высвободил руки, привлек волосана к себе на нары и набросил на него два одеяла. — Эх ты, охотник за пингвинами! — ласково подумал он. — Вот, говорят, собачья жизнь на востоке. — Нет, волосан, жизнь тут у нас совсем не собачья, плохо здесь вашему брату. Теперь близко к пингвинам не подойдешь? — Ну, терпи, скоро очухаешься. Гипоксированный элемент. Семенов взглянул на светящийся циферблат. Люди спят полтора часа. А может, притихли с закрытыми глазами? Здесь это бывает, когда спать хочется до невозможности, а сон не приходит. Но даже такой неполноценный отдых очень важен для сердца и сосудов, которым трудно долго выдерживать натиск бунтующей крови. Человеческий организм — машина хрупкая и капризная, и когда начинают рваться сосуды, следует немедленно выключать двигатель. Потому и легли отдыхать. Все, даже богатырь Саша, перемазались кровью. Но что ни говори. А за 30 часов перевернули гору работы, сняли обе крышки цилиндров, подготовили емкость для охлаждения, промыли в керосине форсунки и гайки. Всех делов осталось часов на 10. Смонтировать крышку цилиндров на блок картере второго дизеля, подключить аккумуляторы и поздравить себя с воскрешением. Генератор даст ток и тепло, задействует передатчик, и тогда, дорогой друг Коля Белов, будем поднимать флаг. «Не только я», — подумал Семенов. «Наверняка не смыкает глаз и Шумилин. Восток, я мирный. Слушаем вас на всех волнах. С тех пор, как Белов удачно приземлился, прошли сутки, а Восток молчит, как воды в рот набрал. И кое-кто в своем воображении начинает сочинять на первую пятерку похоронку. Пойдет, уже пошла не иначе, шифровка Свешникову, скоро начнется сыр-бор, что, как и почему. У кого-то язык на привязи не удержится. Один болтун на коллектив в порядке нормы. Жены узнают, спать перестанут. Как можно быстрее выходить в эфир. Восток, я мирный, у нас пурга. Ветер южный, 25 метров, видимость ноль. Хорошо, сказал Андрей. Ты забыл, Саша, что пурга в Мирном продлится 3 недели. Это когда сам Андрей Гаранин умылся кровью, и доктор вторично, на сей раз не для всех ушей, закинул удочку попытаться сделать печку-капельницу и дождаться Белова в тепле. 3 недели, конечно, вряд ли, хотя и такое случалось, а 10 дней вполне возможно. Разницы, впрочем, особой нет. Уже сегодня ночью столбик опустился до отметки -50, и с каждым днем будет падать все ниже. Капельницу, пожалуй, сделать можно, а что дальше? Если станция не выйдет на связь еще день-другой, Белов будет забивать козла и ждать у моря погоды? Очень это на него не похоже, а похоже другое. Коля махнет рукой на пургу и попробует взлететь. Но не станет ли этот полет для него последним? Семенов встрепенулся. Как это раньше он не подумал о столь очевидной перспективе? Обязательно попробует, это в его характере, и сомневаться нечего. Нет такой ситуации, в которой Коля не усмотрит шанс. Припомнит, как взлетал на Святом Духе с волейбольной площадки и вслепую садился на баскетбольную, его словечки, постучит по дереву от сглаза, трижды через плечо плюнет и попробует. Как тогда в тундре, тоже ведь никто не верил, а взлетел. Лет 15 назад произошел с Беловым такой случай. Летал он тогда на дряхлом У-2. И сел на вынужденную, 18 километров не дотянул до скалистого мыса. Дело было в июле. В это время года тундра бурно расцветает, покрывается ягелем и цветочками вроде лютиков и маргариток, и вообще становится необыкновенно живописной. Но красота — это для глаза, а путнику ходить по летней тундре — одна мука. Почва оттаивает 25 сантиметров, амортизирует, словно резина, ноги вязнут по щиколотку, с непривычки того и гляди вывихнешь. Взял с собой Белов рюкзак с едой, ракетницу и только отошел от самолета, как появилась белая медведица с 2 медвежатами. Прыгая, как заяц, с кочки на кочку, Белов домчался до самолета, залез в кабину и задраил люк. Медведица подошла, понюхала рюкзак, который беглец с перепугу уронил, разодрала когтями и в 2 минуты слопала 3-суточный запас продовольствия. Понравилось. Взглянула на Белова очень выразительно, так что у него мурашки по телу пробежали, и улеглась спать. А медвежата, необыкновенно довольные такой редкостной игрушкой, вскарабкались на самолет и стали рвать обшивку. Белов выстрелил из ракетницы, напугал их. Побежали ябедничать матери. Та проснулась, задала им трепку и снова улеглась. Тогда Белов выстрелил в медведицу. Чуть в сторону, конечно, чтобы не поранить, а то обозленная зверюга разнесла бы легкую машину вдребезги. Медведица смахнула ракету лапой, облизала ее и кивнула: «Давай, мол, еще». Снова пальнул. Медвежата с визгом побежали за ракетой. В жизни еще так весело не играли. Голодный, вне себя от злости, Белов чуть не сутки безвылазно проторчал в кабине. Совестил медведей, обзывал их всякими словами. Да разве они, мерзавцы, поймут? Когда они, наконец, ушли, Белов еще полсуток добирался до станции и пришел туда еле живой. Набросился на еду, отдохнул, посмеялся с друзьями над своим приключением, и все стали думать, как выручить самолет. Проще всего было бы дождаться осени, когда тундра подмерзает, но это еще 2-3 месяца. И Семенов, который замещал начальника, вместе с Беловым придумал хитроумный план. Несколько дней всем коллективам к самолету таскали доски и соорудили эдакий двухдорожечный тротуар длиной 25 метров, будущую взлетную полосу. Потом разгрузили самолет, сняли вспомогательный движок, спальные мешки, слили почти весь бензин и вкатили У-2 на дорожку. Теперь успех зависел от слаженности, синхронности общих действий. Человек 10 взялись за хвост и за крылья. Белов запустил мотор, а Семенов стоял впереди с поднятой рукой и ждал сигнала. Предприятие было рискованное, требовало от летчика поистине ювелирной работы. В случае неудачи самолет мог скапотировать, и тогда неизбежна тяжелая авария. Самолет трясся, люди с трудом его удерживали, а Семенов неотрывно смотрел в лицо Белова, чтобы не упустить кивка, не забыть ему его лица. Сколько эмоций было на нем написано! Будто все существо свое Белов подключил к мотору, набиравшему максимальные обороты, душу свою прибавляя к подъемной силе самолета. Кивок. Семенов резко опустил руку, люди мгновенно упали на землю, а самолет бешено рванулся по дорожке и взмыл в воздух. Дальше было просто. В 1,5 километрах на склоне пологого холма заранее подыскали площадку из выветрившихся камней, и Белов благополучно там приземлился. Подтащили туда движок, мешки, бензин, привели самолет в порядок, и Белов улетел, веселый, уверенный в себе и в своей неизменной удаче. Таких удач было у него много. Однако, — напомнил себе Семенов, — еще никто не улетал из Мирного в сильную пургу. Он воссоздал в своей памяти план аэропорта Мирный, его взлетно-посадочную полосу. С трех сторон — зона ледниковых трещин, с четвертой — ледяной барьер, высотой в несколько десятков метров. И стоковый ветер с купола — 25 метров в секунду. Возможно, такой летчик, Божьей милостью, как Николай Белов, и здесь может усмотреть свой шанс. Но очень возможно и то, что самолет будто спичку подхватит воздушный вихрь, изломает и выбросит либо в зону трещин, либо с барьера в море. Кровь из носу, и отовсюду, откуда она может прорваться. Но от этого полета Колю нужно уберечь. Семенов согрелся. В блаженной истоме замерло тело. Так бы и лежал, скорчившись калачиком в этом тепле. Не возникнет тревожная мысль о Белове, провалялся бы, наверное, еще час или два. А теперь медлить преступно. Гонит она кнутом на работу, как старую, измочаленную жизнью лошадь, которой уже и овса не надо, дали бы клок сена и оставили в покое. Семенов вздохнул, пожалел напоследок самого себя и стал выбираться из мешка.